Сыч ничего не ответил. Несколько минут оба старых друга сидели молча, наклонив седые головы, не будучи в силах понять страдания молодого девичьего сердца. Быть может, давно-давно, лет 40 тому назад, чувство это не было бы так чуждо им. Но теперь, оглядываясь назад, к дням своей далеко уплывшей молодости, они не могли уже вспомнить того чувства, которое не раз заставляло биться скорее сердца молодых бурсаков. Наконец Сыч заговорил снова, как бы продолжая нить своих непрерывавшихся размышлений. «А сказать тоже, но почему бы и ему не полюбиться? Но я и сам старый дурень, про хустки да про рушники да про всякое такое подумывать было начал. И личенька же у нее хорошая, как у ангела небесного, и сердце золотое, и в даче уж такой тихой да покорной, как голубка малая. Да и роду ж не абы якого, полковника Морозенко дочка. Да что она теперь, бедная, против вельможных пан значит? Ох-ох, прелесть мирская, кого не совратит? Истинно, истинно, суета-сует, добавил тихо батюшка. И обе седые головы снова наклонились. И старенький священник, и одичавший дьяк глубоко задумались. Правда, оба они знали о жизни при вельможных дворах, но почему-то она и представлялась им чем-то страшным, пагубным, вроде темного омута, в котором уже грешной душе нет спасения. Или гиены огненной, наполненной гадами и скорпионами, изображенной местным художником в маленьком притворе деревянной церкви. Долго так сидели они. Наконец, священник обратился к Сычу с вопросом. «А что ж ты теперь думаешь учинить, дьяче мой любый?» «А вот что, отче, думаю уезжать на хутор свой». И на недоумевающий жест отца Григория он поторопился объяснить. «Видите ли, отче, едучи назад, Мазепа, наверное, заедет сюда. А если и не заедет, то все равно дознается Галина о том, что он был здесь. Захочет увидеться с ним. И сами посудите, лучше ли от того будет. А так, я думаю, малым своим разумом, если он в самом деле что доброе в мыслях имеет, но чего не бывает на свете Божьем, так дорогу к нашему хутору всегда отыщет. А если не думает он о горлечке моей, так лучше ей с ним и не видеться. Да и утомился я от мирского житья. Соскучился за своей пустыней возлюбленной. Да и ей там, может, Господь скорее исцеление пошлет. Так буду собираться, произнес он вопросительно. Благослови, отче.